Конечно, ваны не горели желанием подчиняться. Но они при этом знали о силе Джугэня и о том, как он расправлялся с мятежниками в то время, когда возвращал трон. А еще они знали, что у императора трое сыновей, носителей высшей магии, а младшая дочь имела редчайший дар пифии. В этом месте рассказа чиновника мои уши сделали стойку, как у охотничьего пса. Перебивать и спрашивать у него я ничего не стал, но весь обратился вслух. Она могла предсказывать каждый шаг мятежников еще до того, как они совершат его. Первая попытка объединить свои силы против императора провалилась. Вторая тоже. Ваны усвоили урок и не стали совершать третью. Покорились. Все. Больше ничего по интересующему меня вопросу не скажет. Он вообще-то о другом говорил. А пифия к слову пришлась. Значит, пифия — это что-то вроде предсказательницы. Я все верно понял? О, мастер Экхарт из видения себя считал пророком. Это не то же самое? Скорее всего. Но отложим пока. Чиновники нового пути взялись за дело с еще большим рвением. И спустя всего поколения империя Мин стала совсем другой страной. Развитой страной, в которой нет голодных. Спокойной страной, в которой обычные люди больше не боятся бесчинства ванов. Закончив рассказ, Петр Лунь на секунду замер и нервно сглотнул. Что вызвало у него такую реакцию, я не сообразил, а вот причину сжатых кулаков Янь Линь и зло сверкнувших глаз ее старшего брата понял прекрасно. По сути, чиновник рассказал нам историю того, как носителей боярского дара в Китае выхолостили. И магов из Маньчжурии до реставрации, отколовшейся от Поднебесной, это просто бесило. О сложившемся положении дел я знал, но и предположить не мог первопричины. В Китае были слабые боевые маги. Это известный факт. Даже самый сильный Ван владел только одним аспектом, что делало его узкоспециализированной боевой единицей. Да, они развивали владение своим даром до совершенства, но были ограничены только им. Поэтому одни семьи рождали только щитоносцев, а другие — метателей огня. Из могущественных магов и рыцарей прошлого они превратились в солдат, очень крутых, но солдат. А вы? Я решил не играть в дипломатию и задал прямой вопрос. У вашей семьи, Петр Игнатьевич, какой аспект? Вы же подданные империи, хоть и русские по крови. Да сколько там русской крови? Отмахнулся Лунь. Хоть веру и язык свой сохранили, и зато слава Господу. А аспект у моей семьи и хор, по здешней классификации, красный дракон. Огнем дышите? Плазмой, Игорь Сергеевич. Есть и плюсы в новом пути, знаете ли. Развиваешь единственное возможное до совершенства. И замолчав, едва заметно вздохнул. А я подумал, что будет не лишним взять у этого неприметного человека несколько уроков. Плазма. Подумать только. Жестокое решение, так с ванами поступить. Но минского императора я понимал даже. Когда сталкиваешься с реальностью, в которой твои предки из-за лени и недальновидности чуть не проворонили страну, не до игрушек становится. И не до популизма. В моем мире китайцев также взбодрили опиумные войны. Настолько, что даже став коммунистической, Поднебесная осталась страной с самым жестким наказанием за торговлю наркотиками. Да и Россия после перестройки, если подумать, на путь диктата ступила не от хорошего наследия. Первая главная задача любой власти, вне зависимости от государственного строя и национального менталитета, заключается в том, чтобы власть сохранить и приумножить. Диктатом, вроде китайского, или социальными реформами, совершенно все равно. Это лишь инструменты, с помощью которых власть решает важнейший для себя вопрос. Так было в моем мире. И в этом я не увидел особых отличий, разве что во власти здесь были хищники и собственники, а не временщики, спустившие с цепи свои желания. Так что не нужно смотреть на Пояркова влажными от умиления глазами. Мол, князь-батюшка, заботливый отец народа, принявший в семье сиротинушку из другого мира. И на минского императора вешать ярлык сатрапа тоже не стоит. У правителей другие цели, соответственно, и задачи, ими решаемые, от обывательских сильно отличаются. Ведь мой дядька, если уж на то пошло, с самого что ни на есть начала знал о подмене своего племянника на иномирянина. Но не вмешивался, наблюдал, был готов в любой момент остановить мои потуги, восстановить справедливость. И после того, как я пробкой шампанского вылетел в свой мир, вернул он меня сюда, тоже не от большой любви. Ему нужен был дар, оставшийся мне в наследство от двойника. И, конечно, ему нужен был заместитель и помощник. вместо того, которого он растил с самого детства, но проморгал его изменения. Человек, которого можно использовать на любом боевом или политическом фронте, и который будет ему верен. С кадрами беда не только в моем мире. Я против данного подхода не возражал. И не по причине склонности к такой сексуальной девиации, как мазохизм, просто понимал, что иначе дела не делаются. От наличия в этом мире магии таких сказочных названий, как «Князь», «Берсерк» и «Целитель», сам мир детской сказкой не являлся. Здесь лилась кровь, люди бились за власть, влияние и богатство. Ничего такого, чего бы я не встречал в своем мире, кроме одной малости. Здесь у меня были просто обалденные стартовые условия, и я собирался использовать их по максимуму. Но не для обретения власти или богатства, и того, и другого у меня по брови было. Я хотел избавиться от статуса фигуры на доске. Пройти весь путь от офицера до ферзя, пока не подвернется возможность спрыгнуть с доски. Я хотел стать игроком. Хотя бы и с маленькой буквы. Кто-то назовет это карьеризмом, плевать, пешкой я уже был. И, оглядываясь назад, понимал, мне не понравилось.